Мне казалось, что все это сон. Отдельная белоснежная палата, не рано вымытый, накормленный, переодетый в больничную пижаму, забывшийся спокойным сном. Сонные чары наложила я, едва брат в сотый раз спросил. «Что со мной, Найри?» А я, что я могла ответить? Что брат выглядит состарившимся на 20 лет. Что с первого взгляда я идентифицировала серьезные внутренние повреждения, неправильно сросшиеся кости таза и ребер, что отчетливо вижу последствия отвратительно излеченных внутренних травм, нарушение работы органов пищеварения и две черные туманные области в его голове, свидетельствующие о том, что применялись ментальные пытки. Я не хотела говорить ему об этом. Я молча жевала очередной бутерброд, принесенный мне заботливыми сестрами лечебницы, пила сладкий-присладкий крепкий чай и набиралась сил для предстоящего. Тихо скрипнула дверь, пропуская профессора Лориеса. Целитель подошел к постели, долго разглядывал Нирана, затем тихо произнес. «Не вытянем. Ни вы, Сайрен, ни я. Слишком измотаны». Я это понимала, но в то же время и отказаться не могла. «Ложитесь-ка поспите», — неожиданно по-доброму приказал Лориес. «Давайте, вы отоспитесь, я покемарю несколько часиков, и вот тогда вдвоем и приступим». «И вы поможете?» — не веря в свое счастье, спросила я. «Просто я понимала, как много силы и энергии потребуется для того, чтобы вернуть Нирану хоть часть утраченного, хотя бы восстановить до приемлемого состояния и...» «Отправляйтесь домой, Сайрен», — наставительно посоветовал профессор Лориес. «Ваш брат проспит не менее 10 часов, а вот вам здесь поспать не дадут. Идите, выспитесь как следует, поешьте, а мне пару пирогов от Шилли захватите. И на рассвете возвращайтесь. Нас ждет тяжелая работа». С нежностью посмотрела на брата, которого уже и не мечтала увидеть. Жива осталась лишь надежда. Я отрицательно покачала головой, собираясь сказать, что останусь здесь. «Здесь останусь я», — правильно понял мой жест профессор. «Лягу вот тут, на соседней койке, я уже 3 суток без сна. А вы отправляйтесь домой, иначе завтра напортачите, а брату потом так всю жизнь ходить. Ступайте, Сайрен, спать в одной палате с незамужней девушкой мне совесть не позволяет, а эта палата последняя со свободной койкой во всей лечебнице». После подобного мне стало стыдно отказывать. Наклонившись, установила сигнальное заклинание, поцеловала брата в лоб и ушла, оглянувшись 10 раз, если не больше. «Иди, иди уже!» — расстегивая халат, потребовал профессор Лориес. Я покраснела и торопливо вышла.